Гороскоп по группе крови. Кровь — сок особенного свойства. Гёте. В то время как астрологи берутся описать характер человека на основании даты его рождения, некоторые медики и психологи предлагают иной подход. С их точки зрения более достоверный, поскольку он опирается не на причудливое сочетание далеких созвездий, а на точно фиксируемый параметр – группу крови. Этот подход, в последнее время очень распространенный в Японии, находит все более широкое подтверждение в повседневной жизни. Владельцы брачных контор все чаще встречаются с затруднениями в нахождении спутника жизни для женщин с группой крови «Б», поскольку они считаются слишком самостоятельными, переменчивыми во вкусах и настроениях, дорожащими своей свободой. Хозяева ресторанов охотнее всего приглашают на работу людей с группой крови А, потому что они честные, добросовестные и умеют работать даже в условиях сильного стресса. При назначении на руководящие должности предпочтение отдают лицам с группой крови 0, так как отличительной чертой их характера считается энергия. Убеждение в том, что между характером и группой крови существует тесная взаимосвязь, в Японии не такое уж новое. Книга психолога Танаки «Группы крови и темперамент» появилась более полувека назад. А совсем недавно психолог Пошитаки Номи на основе широкомасштабного обследования в целом подтвердил гипотезу полувековой давности. Подобные исследования проводились и в Европе. Что же они показали? Для начала немного специальной информации. У людей выявляют 4 основные группы крови, обозначаемые во всем мире символами 0, 1, А, 2, Б, 3, АБ, 4. Различение производится по определенным характерным особенностям красных кровяных телец, эритроцитов и плазмы крови. Группа крови – качество неизменное, сохраняется на протяжении всей жизни, передается от родителей к детям. С группой крови связаны определенные биохимические свойства тканей и органов. Особенности эти, как считают японские психологи, если и не отражаются, быть может, на судьбе человека, то на его здоровье наверняка. Так лица с нулевой группой крови обладают, как это популярно определяется, значительной степенью выносливости, долго живут, из болезней их чаще настигает язва двенадцатиперстной кишки и желудка. А вот индивидуумы с группой крови А особенно восприимчивы к так называемым болезням цивилизации – инфаркту миокарда, склерозу, ревматизму, почечно-каменной болезни, диабету. Обладатели группы крови Б стоят как бы посередине между А и 0. О группе АБ ученые имеют, увы, мало сведений. Это очень редкая группа крови, что значительно затрудняет исследование. Не до конца выяснено, почему лица с группой крови 0 здоровее и дольше живут. Врач и психолог Вендерлейн утверждает, что их физические параметры выше, так как они сильнее психически. Исследуя доноров, он определил, что люди с этой группой крови значительно реже страдают от невроза и других подобных нарушений. Парижский психолог Жан-Батист Делякур утверждает, что группа крови проецируется на черты характера, и лица с одной группой крови имеют похожий темперамент. Вот результаты его наблюдений. Группа крови 0. Это люди вечного движения. Энергичные, обладают пробивной силой, волевые, умеют налаживать контакты. Их энергия неисчерпаема, трудятся они неутомимо. Наметив цель, они будут бороться за нее до конца. Не случайно женщины и мужчины, которым удалось многого добиться в мире бизнеса, имеют, как правило, группу крови 0. Однако такие люди не лишены и слабостей. Уж очень они ревнивы и суетливы, а кроме того, зачастую болезненно амбициозны. Группа крови А. Это люди добросовестные, исполнительные, уверенно движутся вперед в своей профессиональной деятельности, все остальное оценивают как менее важное. Если за что-то берутся, стараются не разочаровать. Их «да» означает надежность и доверие. Тоже относится и к личным контактам, остаются преданы людям, с которыми подружатся. Среди их слабостей – упрямство и неумение расслабляться. Явные и неприкрытые индивидуалисты, склонные поступать только так, как считают нужным, обычно обладают третьей группой крови – «Б». Однако они умеют легко приспосабливаться к обстоятельствам, гибки в отношениях с людьми. Не страдают отсутствием воображения. Они спокойны, но под этим спокойствием часто скрывают свое чувствительное сердце. Их чувства могут, однако, взрываться очень бурно, особенно когда речь идет о любви. Группа крови АБ. Это лица, обуреваемые сильными чувствами. Страсти буквально раздирают их, что часто бывает причиной внутренних разладов, нерешительности и сомнений. Все конфликты они переживают, никому не исповедуясь. Однако в любви, дружбе и супружестве эти люди близки к идеалу и, как утверждает Делакур, стремятся не только к личному счастью, но стараются одарить им партнера.